Глава 18. Мишель Миллерс. «Мисс Миллерс, вы меня слышите?» Я неохотно подняла веки и уставилась прямо перед собой в белый потолок. Голова немного гудела, и в теле сохранялась слабость. Но в целом, кажется, все было в порядке. Тогда почему я на больничной койке? «Мисс Миллерс». «Да, слышу». Выдохнула я и приподнялась на локтях, осматриваясь. «Что со мной случилось? Ничего не помню». «С какого момента вы ничего не помните?» Серьезно уточнил дракон в докторском халате, с фонариком рассматривая мое лицо. «Не знаю, помню, как подошла к академии, и все». «А как входили? Как пришли на зачет?» «Зачет...» Застонал я и упал на подушку. «На этот счет не волнуйтесь, его перенесли, и вы сможете пересдать через 3 дня». Тут я вспомнила, что сегодня мы отбываем в другой мир на игру, и я обязательно должна быть с командой, потому что у меня было все – документы, план питания. Еще и форму надо было забрать из чистки. «Который час? Как давно я тут? Мне надо...» «Сейчас полдень, и мы должны взять у вас несколько анализов, чтобы точно определить причину вашего недуга». «Наверное, это просто стресс и переутомление. Я сегодня приеду в гостиницу и хорошенько высплюсь, правда. Можете выписать мне что-нибудь от нервов для крепкого сна?» «Мисс Миллерс, мне казалось, что медицинский халат на мне, а не на вас. Позвольте врачу решать, что вам выписывать». «Полдень», – протянул я, глядя в потолок. «Ребят, скорее всего, уже собираются. А я еще даже не дома, чтобы захватить заранее сложенные в чемодан вещи». «Долго вы меня здесь продержите?» «Если не будете сопротивляться и пройдете все процедуры, то через час у нас будут на руках результаты, а там уже смотря, что они покажут». «Тогда давайте приступать». «Мне нравится ваше настроение», – улыбнулся доктор и, придержав меня под локоть, помог встать, после чего жестом пригласил пройти в одну из дверей, которые вели из палаты. «А что со мной было?» – спросил я после того, как процедуры были завершены, и доктор рассматривал мою слюну под микроскопом. «Неадекватное поведение, гиперболизированные эмоции с резкими перепадами, причинение вреда себе и окружающим». «Хм, мисс Миллерс, вам уже говорили, что вы не совсем человек». С этими словами он оторвался от микроскопа и обернулся ко мне. Мои внутренности тут же сжались в тугой ком. Я так и не решилась принять препарат, который дал мне мистер Эйлор, хотя знала, что его жена – один из лучших фармацевтов в современной медицине. И он не дал бы мне ничего, что могло бы навредить. Но я так и не смогла принять тот факт, что в скором времени могу измениться. И никто не говорил мне, как именно. «Не вижу причин считать меня кем-то еще», – тихо проговорил я. «У меня нет каких-то особенных особенностей. Второй ипостаси или...» Я замолчала, вспомнив свои вещи и сны. Они начались совсем недавно и снились мне все чаще. Обычно показываю какую-то повседневную мелочь. Но откуда они могли взяться и на что указывали? «А вот я вижу», – задумчиво протянул доктор. В комнату вошла лаборантка и отдала ему бумаги с размашистыми надписями и цифрами. Врач поблагодарил ее и на несколько бесконечно долгих минут погрузился в изучение. Потом вздохнул, разложил бумаги на столе так, чтобы видеть сразу несколько страниц, и покивал. «Сомнений нет. Мисс Миллерс, вы...» Он вдруг замолчал, заинтересовавшись какими-то записями на результатах анализов. И мое сердце сжалось в ожидании. «Не нужно», – с трудом проговорил я. В горле внезапно пересохло, и мне пришлось прокашляться. «Оно ведь рано или поздно проявится, и я в любом случае узнаю». «Ваше тело, мисс Миллерс, реагирует на некоторые вещи не так, как можно ожидать от человеческого. Кое-какие процессы, химические и физические, отличаются. Из-за этого вы можете иначе реагировать на препараты, вирусы и даже простые продукты питания. И если что-то случится, доктор должен понимать, с чем он работает. А вам нужно понимать, что для вас яд, а что лекарство». Я несколько мгновений молча напряженно смотрела на доктора, пытаясь решиться. И выдохнула. «Если я буду знать, это как-то повлияет на мою жизнь?» Доктор скрестил пальцы и перевел задумчивый взгляд на окно, за которым светило редкое в это время года солнце. «Честно? Этого я не знаю. «Почему? Вы ведь уже поняли, к какой расе я отношусь. Почему не знаете, как это может сказаться на моей жизни?» «Потому, мисс Миллерс». Он снова посмотрел мне в глаза. Доктор был спокойным, и в его взгляде читалась доброта и забота. Это подкупало. Но я все равно не могла расслабиться ни на йоту. «Потому что таких, как вы, слишком мало?» Я отвела взгляд, перебирая в памяти все известные мне расы. А потом утвердительно произнесла. «Феникс». «Не знаю, к сожалению или к счастью, но вы правы». «И чего мне ожидать? Души фениксов были освобождены уже 2 дюжины дней назад. Насколько мне известно, они вселяются в своих потомков. Но пока что ничего подобного не происходило». «Это не происходит мгновенно. Я мало что знаю о фениксах. Нам пока не дают всеобъемлющую информацию на этот счет. Но почему-то этот процесс занимает время. Возможно, душа умершего феникса сначала должна найти своего потомка. А Веригия сейчас населена достаточно густо, чтобы задача заставила фениксов попотеть». «А что произойдет, когда душа моего предка отыщет меня?» «Ничего страшного», – проговорил врач и замолчал на этом. «И поэтому вы не сообщаете мне подробностей?» «У вас проявится вторая ипостась. Проявится сила огня, как если бы вы были огненным драконом. Вы войдете в контакт с духом предков и вспомните детали жизни тех, в ком перерождался дух феникса». «Всех предков, через которых прошел один и тот же дух? Их же может быть сотни, тысячи!» «Лишь детали. Но я не феникс и никогда не работал с фениксом. Поэтому я не могу рассказать вам больше, чем вы и так, скорее всего, знаете». Я кивнула. Действительно, сказанное доктором мне было известно и без него. Но от этого не становилось яснее, как жить дальше. Если я не человек, то полагается ли мне место в академии? Могут ведь отчислить просто так, просто потому что я не отношусь к целевой расе. Да и откуда мне быть фениксом? Они же все погибли много лет назад, когда Веригия была на грани уничтожения. Я физически не могла быть их потомком. «Насколько мне известно», — ответил доктор, когда я поделилась с ним своими сомнениями. «Прежде чем запечатать себя в темном источнике, фениксы отправили своих потомков, в основном детей, в другой мир, чтобы однажды переродиться у них. Вам повезло быть одной из них». «Сомнительное везение», — вздохнула я. «Когда мне можно будет уже идти?» «Одну минуту». Доктор встал и покинул кабинет, а вернулся еще с какими-то бумагами, которые внимательно изучал на ходу. Судя по всему, это было отравление веществом под названием урамиран. Дозировка совершенно безопасна для человека, но на вас она подействовала неожиданным образом. Скажите, вы употребляли сегодня утром что-то странное, непривычное? Нет. Я озадаченно покачала головой. Завтрак дома у Даниэля представлял собой классическую яичницу с беконом и кусочками фруктов. Ни в еде, ни в чае. Ничего особенного, скорее всего, не было. И вряд ли мне подсыпали бы какой-то урамиран. Если только брат или сестра Дэна за что-то меня не взлюбили. Но я не могла придумать ни единой причины, зачем им это было нужно. В любом случае, вещество мы из вашего организма вывели. Так что хуже, чем сейчас, вам уж точно не станет. «Я хорошо себя чувствую», – твердо сказала я. «В таком случае можете идти. Ах да, и еще, мисс Миллерс». Я успела встать и подойти к двери, но пришлось снова обернуться. «По протоколу я обязан сообщить о вашей природе в соответствующей инстанции». «Значит, скоро об этом будет известно ректору?» «Скорее всего. Ему лично я сообщать не буду, но не знаю, как будет действовать глава комитета по редким расам». «Рано или поздно это все равно случилось бы. До свидания». Доктор усмехнулся, и я покинула его кабинет. Мою сумку со всеми вещами мне выдали на выходе из больничного крыла. По счастью, все необходимые документы и вещатель были на месте. Я всерьез полагала, что меня могли отравить представители наших завтрашних соперников, чтобы сорвать нам поездку и выкинуть из чемпионата. Но тщательно перебрав бумаги, я убедилась, что все необходимое на месте. И облегченно выдохнула. После этого поспешила в восточное крыло, в кабинет тренера. Нужно было занять себя чем-нибудь, лишь бы не думать о том, что перед этим рассказал мне доктор. Все это не имеет значения. Возможно, он вообще ошибся. Да и какая разница? Сейчас важнее поддержать команду. В тренерской уже собрались все. Почти всем. Не было только Рыча, который, видимо, задержался со сборами. Ребят стояли вокруг стола, на котором лежала схематическая карта поля, а на нем карточные кружочки с изображением игроков. Если нападающий увидит, что противник готовит стену против него, то подает знак «Ум». Это значит, что сопровождение начинает отвлекающий маневр, сказал мисс Робинсон, двигая длинной деревянной клюкой кружочки игроков на поле. Потом подняла на меня взгляд. «Миллерс, все в порядке?» «Да, все хорошо. Вот здесь все документы, билеты и чеки. Я вам больше не нужна?» «Нет, не нужна. Возьми вон Макса и сходите в прачечную за формой. Потом можете быть свободны до вечера». Спустя несколько мгновений мы с Максом шли по коридору в напряженном молчании. После нашего разговора мы с Волна старались не встречаться, и теперь в воздухе повисла неловкость. «Ты как?» – спросил он, когда мы вышли на улицу, чтобы перейти в хозяйственный корпус. Дэн рассказал, что случилось на зачете. «Нормально», – ответила я, стараясь не смотреть на него. «Бывало и хуже». «Паршиво выглядишь». Тут я не выдержала и все-таки подняла на него взгляд. «А ты умеешь делать девушкам комплименты?» «Нет, серьезно. По тебе не скажу, что у тебя все в порядке». «Я не хочу говорить об этом», — огрызнулась я. «Не хочешь — не надо», — пожал плечами Макс. Несмотря на то, что он вроде бы сделал, как я хотела, и перестал приставать ко мне с вопросами, стало почему-то обидно. Но, к счастью, в этот момент послышал стрель вещателя, и я поспешно достала его из сумки. «Это от Рича», — сказал я, прочитав имя отправителя. У Макса во внутреннем кармане тоже раздалась такая же трель. «Я не приеду. Семейные обстоятельства». «Какого?» – нахмурился Макс. «Он с ума сошел сливаться на четвертьфинале?» «Он недалеко живет», – сказал я, убирая вещатель и разворачиваясь в сторону ворот. «Пойдем узнаем, что еще за обстоятельства». До дома Бьерна действительно было недалеко. К тому же Макс, как приличный дракон, использовал автомобиль, который стоял на подземной парковке через дорогу от самой Академии. Я бы никогда в жизни не подумал, что под зеленым лесистым парком раскинулась целая сеть туннелей с дорогами и стоянками, а потому смотрел во все глаза, когда Макс показал мне спуск вниз. Вообще большинство драконов пользовались мобилями. Это простые люди редко могли себе позволить подобную роскошь. Хотя все больше обладателей магического дара или просто талантливые в своей области, находили способы поднять свой уровень жизни. Но среди игроков команды все было не как у нормальных драконов. Миранда и Бьерн жили в общежитии. Маркус ушел из дома. Лео происходил из семьи отлучников. А Дэн просто предпочитал использовать крылья. А мистер Эйлор оставлял свой мобиль на площадке недалеко от входа в академию, которая была предназначена для транспорта преподавателей. В итоге, мне ни разу не доводилось не то что спускаться в это подземелье, но даже узнать о его существовании. «Зачем тебе это?» – спросил Макс, когда мы подходили к мобилю и усаживались на переднее сиденье. «Нас ведь достаточно в команде, с новенькими есть кому играть, и даже замена будет. Мало ли какие личные дела у Рича». «Это не важно», – я убрала волосы за уши. Они отросли и теперь не слушались. «Ни уложить нормально, ни косу заплести». Действительно, если Рич пропустит игру, это не сделает трагедии, потому что мне заранее был известен результат. Дело не только в том, чтобы у вас было достаточно людей на замене, но еще и в том, чтобы никто в команде не терял боевого духа. Пропустив игру сейчас, он выпадет из общего потока, понимаешь? Более того, если вы победите без него, Рич может подумать, что он вообще не нужен команде. Макс скосил на меня глаза, потом усмехнулся и покачал головой. «И в кого ты такая умная? Ладно, пойдем надерем эту медвежью задницу. Выбьем из него дурь». «Я надеюсь, мы сможем обойтись без насилия». Сарказмом заметила я и отвернулась к окну, рассматривая город из движущегося по дороге мобиля. Меня очень занимала тема моих снов. Когда приходили те особые сны, я точно отличала их от обычных. И пока что они всегда сбывались один в один. Неотвратимо, как длань судьбы. Значило ли это, что я видела во снах только то, что не зависело от меня? Только то, на что я не могла повлиять? И если так, то победа в следующей игре не будет зависеть от того, как сыграют наши ребята. Они просто неотвратимо выиграют. И неотвратимо перейдут в следующий тур, где Максу придется встретиться со своим братом-близнецом. И как этот факт повлияет на исход, я не могла даже предположить. Спустя некоторое время Макс остановился перед небольшим домом с покатой крышей в частном секторе. Вокруг дома был небольшой сад, а в саду виднелись грядки. В стороне за оградой гуляли куры. «Небогато тут», — заметил Мак, закрывая дверь мобиля. «Бьёрн живет с матерью. Она человечка». «А отец?» Я пожал плечами. Все, что отец ему оставил, это право состоять в клане и получать всю необходимую поддержку для того, чтобы вырасти полноценным драконом. Макс усмехнулся. «Я-то думал, у меня все плохо. Сирота без рода и племени». «Поэтому ты так цепляешься за свой клан?» Я смело встретил его взгляд. Пару мгновений мы молча смотрели друг другу в глаза. Улыбка сошла с его лица. Макс засунул руки в карманы и подошел к калитке, жестом головы позвав меня за собой. На калитке не было ни звонка, ни молоточка. Зато она легко открылась, стоило только надавить на дверь. Но стоило нам оказаться во дворе, как к нам тут же подбежала белая собака с крупными висячими ушами, истошно лая. А потом припала на передние лапы и, обнажив клыки, зарычала. Пришлось поспешно ретироваться. «И что будем делать?» – спросила я. «Могу попытаться ее усыпить, если она до этого не откусит мне руку». «Не хочу рисковать ни твоей рукой, ни жизнью собаки». «Да я же в прямом смысле». Прежде чем мы договорились о том, что делать с собакой, дверь дома открылась. Я ничего не видела, мне не хватало роста. Но Макс, улыбнувшись, замахал рукой. Я даже попыталась подпрыгнуть, чтобы посмотреть, что там происходит. Толку, впрочем, все равно не было. А через несколько секунд калитка отворилась, и перед нами стоял Бьёрн. А пес стоял рядом с ним, быстро дышал, вывалив язык наружу, и мотал хвостом из стороны в сторону. «Привет», — сказал дракон, глядя на нас с высоты своего могучего роста. «Что-то случилось?» «Очевидно, да», — ответил я, опередив Макса. «Что-то явно случилось, раз ты собрался пропустить игру». «Слушайте, мне сейчас не до вашего промывания мозгов, честное слово. В другой раз можете высказать все, что обо мне думаете». «Так, бро». Макс деловитым движением распахнул калитку шире и прошел внутрь. Пес покосился на хозяина, но не заметил в том ничего особенного и отступил на шаг, продолжая размахивать хвостом. «Бросать команду, когда у нас финал на носу, это как-то не по-мужски. Так что либо сознавайся, какого хрена, либо собрал свою жопу в кулак и вперед в академию». «Я не могу выйти из дома», — сухо проговорил Рич. «Ты снова с кем-то подрался?» — нахмурилась я. «Ты под домашним арестом?» Бьёрн раздраженно выдохнул, и из его ноздрей выбежали две струйки черного дыма, которые быстро растворились в воздухе, оставив после себя легкий запах гари. «Вас это не касается», — прорычал он. И пес, почуяв настроение хозяина, тоже оскалил клыки и зарычал. «Рич», — я положил руку на локоть дракона. «Послушай, если у тебя какие-то проблемы, мы их решим сообща. Но если ты будешь молчать...» «Любимая песенка Шелли», — усмехнулся Макс. Я скривилась, передразнивая его. «Я не могу отлучаться, потому что моя мама тяжело больна», — признался наконец Лоран. «Ее нельзя оставлять одну. Приступ может случиться в любой момент». Мы с Максом переглянулись. «Звучит паршиво», — признал он. «Мы можем зайти?» Бьёрн махнул рукой, как бы говоря: «Делайте, что хотите», и пошел к дому. Мы пошли следом. Мне было неведомо, что именно хотел сделать или сказать Макс. Новости о матери Рыча немного выбили меня из колеи. Если бы мой отец был тяжело болен и требовал ухода, я бы ни за что и ни под каким предлогом не отошла бы от него ни на шаг. Ведь кроме него у меня не было ни одного родного человека. Рыч, по большому счету, был в таком же положении. Только он остался с матерью. И куда смотрела Миранда? Почему она ничего не сказала? Или она не знала? Я вообще перестала понимать, что происходит между ними всеми. Все это выглядело очень странно. С одной стороны, у меня появилось столько друзей, и даже чуть больше, чем просто друзей. А с другой стороны, моя жизнь наполнилась переживаниями, которых не было раньше. Мы вошли в дом. Внутри было чисто, аккуратно и уютно. Примерно так я и чувствовала себя в детстве в доме бабушки, когда она еще была жива. Но скоро ее не стало. По отцовской линии не было никого с магическим даром, и смерть приходила за ними раньше. И хотя потеря близких сделала меня сильнее, я не могла не понимать переживаний Бьёрна. «Чай, кофе?» – предложил Рыч. «Кофе», – согласилась я. Макс кивнул. мы прошли в довольно просторную столовую, которая была объединена с кухней, и Рич принялся готовить кофе. Все молчали, не зная, что сказать. Где-то в глубине дома должна быть мать Рича, из-за которой он готов был не поехать на игру. А мне было неловко спросить, что с ней происходит и в каком она состоянии. «Может...» – осторожно начала я. «Мы все-таки можем найти какое-нибудь решение?» «Клан обеспечивает мне образование и даже выплачивает пособие. Но этих денег едва хватает на то, чтобы оплачивать больницу и услуги человеческих докторов», – ответил Бьер. «В этом нет ничего страшного, ведь я и сам закончил отделение варанов в академии. И хоть и неопытный, но все-таки врач». «И каковы прогнозы?» Макс посмотрел на меня так, будто поражался моей наглости. «Но я должна была разобраться в ситуации». «Прогнозы хорошие», — ответил Рыч, поставив на плиту кофейник. «При должной магической поддержке можно полностью откатить болезнь до зачаточного состояния и увеличить продолжительность жизни до 100 или даже 120 активных лет». «Давно она болеет?» Мой голос стал совсем тихим. «Лет 10», — выдохнул Рыч. «Мне повезло родиться лесным драконом, но медицинское образование получил слишком поздно, и болезнь зашла слишком далеко. Боюсь, если бы я не был рядом...» Он замолчал и принялся доставать из шкафа перед собой чашки, блюдце, молоко и банку с печеньем, которые расставил перед нами на столе. «Но все еще можно исправить», — уже более уверенно продолжил я. «Значит, кризис миновал?» «Миновал», — кивнул Рыч. «Но очередной приступ у нее был в тот день, когда мы были на игре с Ливсами. Боюсь, я пока что не могу даже ходить на пары какое-то время». «А как насчет сиделки?» – спросил Макс. «Не обязательно ведь тебе следить за матерью? Для этого есть специальные люди?» «Мне нужен не просто специальный человек, а тот, кто обладает сильной магией ларанов и способен в случае чего оказать скорую помощь. Услуги таких специалистов могут влететь в копеечку». «Да...» – протянула я. «А мне-то казалось, что драконы все как один богатые и заботы не знают». Рыч усмехнулся и вернулся к приготовлению кофе. Скоро мы уже все трое сидели за столом и задумчиво лакали своих чашек, думая о том, как быть. Оставлять мисс Ротшильд. Именно такая была фамилия у матери Бьорна. Мы не могли. Тут и я, и Макс полностью согласились с его доводами. Но чем помочь? Ни у кого из нас на примете не было хорошей сиделки, которая согласилась бы почти за бесплатно помогать Бьорну, в то время как более обеспеченные драконы за эту же работу дают действительно ощутимые суммы. А отправить ее в человеческую больницу означало фактически подписать смертный приговор. Среди людей встречались одаренные магией врачи, но их на всех не хватало. Из глубины дома послышался звон колокольчика. «Мама проснулась», — сказал Рыч и пошел на звук. Я, не выдержав, тоже пошла за ним. Дракон вошел в небольшую спальню, где на просторной двухместной кровати под балдахином лежала хрупкая маленькая женщина. Ее волосы были чуть подернуты сединой. Она была совсем худой, и под глазами виднелись синяки. «Как себя чувствуешь, матушка?» — тихо спросил Рыч и сел на стул рядом с кроватью. «Хуже не стало», — слабо усмехнулась та. «Тебе нужно поесть». С этими словами Рыч взял с тумбочки рядом с кроватью плотно укутанную шаль миску, развернул ее и снял с нее защитную пленку. Внутри, судя по всему, оказалась каша. Бьерн поставил миску на тумбочку, помог матери принять полусидячее положение и начал кормить ее с ложечки. Мы с Максом тихо вернулись на кухню. «Дела», — протянула я. «Мы можем поискать для него сиделку, но отъезжать уже сегодня мы просто не успеем». «Но не оставлять же все как есть. У меня подруга учится на отделении варанов. Может, она смогла бы?» «Ты можешь написать ей навещатель?» Я раздраженно стукнула кулаком по столу. Так привыкла уже, что у всех вещатели. И совсем забыла, что сама же пришла к драконам совсем из другого мира. «У нее нет вещателя, никогда не было. Может, я и успела бы ее отыскать, но мне нужно еще забрать форму из прачечной, собрать свои вещи и уложиться до того момента, когда активируется телепорт». «Не вариант», – покачал головой Макс. «А если что пойдет не так? Без вещателя тут нельзя. Даже врача не вызвать в случае чего». Неужели у Рича после обучения на курсе Лоранов не осталось ни одного знакомого, кто мог бы присмотреть за матерью? А он прямо создает впечатление общительного, дружелюбного парня, который с легкостью заводит друзей. Я шумно выдохнула и, откинувшись к спинке стула, перевела взгляд на окно. И почти сразу подскочила на ноги. Потому что там, за окном, на дорогу перед домом, садились знакомые мне драконы. Вся команда, включая Робинсон, прибыла выяснить, в чем дело.